пожалуй, я могу вам это устроить. Какое у меня будет звание? Младший лейтенант. Пол Кросси Блэквелл. Кросси Блэквелл? Да, срывается. А вы не можете устроить что-нибудь получше? За наблюдение за коммунистами нет. Поймайте меня фашиста, и я, может быть, сделаю вас капитаном морской пехоты. Тут зазвонил телефон. Да, это Помза в Нубе. Да-да, бомба. Да, нам все известно. Главный священник? Очень прискорбно. Ах, только начальник службы военных священников. И вы полагаете, он поправится? Чему тогда весь этот шум? Да, мы в отделе все знаем об этом человеке. Он уже давно числится в нашей картотеке. Он с приветом. Да, все верно. Папа, рыба, идиот, ваза, ель, тетя, привет. Я не хочу его видеть. Запрыть его, как полагается. Надеюсь, у нас в здании хватает обитых войлоком камер. Весть о покушении на главного священника дошла до отдела религии Министерства информации поздно вечером, когда сотрудники уже собирались уходить. Она вызвала у всех приступ лихорадочной деятельности. «Позвольте», — брезгливо сказал Эндроуз, — «вам все на руку. А вот мне будет в высшей степени затруднительно объяснить это редактору воскресного дня без Бога в семейном кругу». Леди Сил была потрясена. «Бедняга», — сказала она, — «как я понимаю, он остался совсем без бровей. Пять, наверное, эти русские». Третий раз со времени возвращения в Лондон Безил пытался дозвониться до Анджелы. Он слушал повторяющиеся гудки, пятый, шестой, седьмой, затем положил трубку. «Еще не приехала», — подумал он. «Прошу не показаться ей в форме». Анджела считала звонки. Пятый, шестой, седьмой. Затем все стало тихо в квартире. Тишину нарушал лишь голос из приемника. Подлое покушение, потрясшая совесть цивилизованного мира. Телеграммы с соболезнования непрерывным потоком поступают в канцелярию главного священника от религиозных деятелей четырех континентов. Она настроилась на Германию. Хриплый надменный голос говорил о попытке Чарчилля устроить вторую Атению, бросив бомбу в военного епископа. Она повертела ручку настройки прямо в Францию. Здесь некий литератор делился впечатлениями о поездке на линии Мажино. Анжела наполнила стакан из бутылки, стоявшей у нее под рукой. Неверие во Францию стало у нее своего рода одержимостью. Она не давала ей спать по ночам и вторгалась в ее дневные сны, длинные, томительные сны, порождаемые снотворным. Сны, в которых не было ничего фантастического или неожиданного. Изучаем реалистичность. Вкусные сны, которые, как и я, не судили радость. Прожив так долго, совершенно одна, она теперь часто разговаривала сама с собой, как разговаривают одинокие старики. Ходит по улицам с мешками всякой ерунды в руках и присев на корточки, мелет ерунды.